Отто попытался изобразить подобострастное внимание. «А что, Анна? Просто соседка моя. Отто, я бы сначала наелся вдоволь, причем нормальной еды, пиво бы выпил, а после уже подумал о чем-то другом, честное слово. К тому же, пока война не кончится, настоящий солдат не должен, не имеет права забивать голову всякой чепухой». — Ну уж нет, так не пойдет, дорогой товарищ. Давай-ка выкладывай, было у тебя что-нибудь с ней или нет. И только с подробностями, старина, с подробностями. Я жду. Друзья еще долго шутливо припирались. Ральф упорно отказывался посвящать Отто в детали своих взаимоотношений с соседкой. Да и сказать по правде особо не о чем было рассказывать. Еще в школе они с ней пытались поиграть во взрослых, но у Ральфа тогда ничего не получилось, а потом только целовались. Но Отто наседал. Пока они соревновались в остроумии, кто-то из соседей пустил по кругу флягу с чрезвычайно ароматным австрийским шнапсом, настоянным на яблоках. Друзьям тоже досталось по глотку, и тепло доброго, крепкого напитка разлилось по телу, неся с собой детское счастье предвкушения долгожданного подарка. Мюллеру захотелось петь. И не ему одному. Всю ночь напролет из вагонов поезда, уносящего германских военных все дальше, на запад, доносились мелодии песен, которые, накладываясь друг на друга, сливались с гудками паровоза. Это была чудовищная какофония, но для солдат не существовало тогда желаний той музыки, потому что с каждым звуком ее, с каждым стуком колес к ним приближалась их земля, родной дом. И все дальше и дальше уносил их поезд от страшной восточной страны, от чужих домов, сгоревших, разрушенных, оставленных бежавшими хозяевами, которые принадлежали к суровому и чуждому немцам народу. Вот бы больше не возвращаться в этот ад. Утром поезд остановился на неизвестном полустанке. По вагонам объявили, что стоянка продлится около получаса. Совсем юного застенчивого солдата по имени Доминик Айнцель отправили искать курева. Солдат соскочил на платформу и побежал к небольшой деревянной будке, у которой толпились местные жители с нехитрыми товарами на продажу. Перекинувшись парой слов и обменявшись жестами с торговцами, Айнцель скрылся за цистернами, стоящими на запасном пути. Вдруг через 5 минут поезд тронулся и стал быстро набирать ход. Солдатик не возвращался. Ах, черт, куда же он делся? Ральф с досадой вглядывался вдаль, туда, где остались цистерны и станционная будка. Вот беда. Да, нелепая ситуация, вздохнул Отто. Бедный парень, теперь его могут отправить обратно в часть. Если только он не угодил в еще более скверную историю. В вагоне долго и с сочувствием обсуждали судьбу Доминика Айнцеля. Но, по большому счету, вряд ли кто жалел бедного парня. Счастливый человек не менее эгоистичен, чем несчастный. Просто счастливому легче скрывать свое безразличие к чужой судьбе. Едущие в поезде солдаты были счастливы. Но Ральф ничего не мог с собой поделать. Ему до слез было жаль пропавшего солдата, еще совсем мальчишку. Настроение ухудшилось. Он сидел, прислонившись к окну, и отсутствующим взглядом обозревал проносящийся за стеклом однообразный пейзаж. Поля, леса, потом опять поле, снова лес, небольшой мост через речку, и вновь поля, поля. Скоро все это кончится. Он приедет домой и скажет: «Мама, здравствуй, твой Ральф приехал в отпуск». А потом пройдет 5 дней, и поезд помчит его обратно, на восток. Умирать? Не исключено. Ральф прогнал печальные мысли, сосредоточившись на воспоминаниях о доме. Откуда-то вновь появилась фляжка со шнапсом, еще душистее и крепче. «Австрийский шнапс!» — прошептал Отто, опрокинув с полкружки зелья. «Что может быть лучше?» «Ну, есть другие, не хуже», — сказал Ральф, протягивая руку к фляжке. Отто взял кусок сала, отправил его в рот. «Есть!» — ответил он, облизывая пальцы. — Пробовал много, но этот привкус медовый. Состав прибыл в Гданьск, на бывшую так называемую свободную независимую территорию, согласно позорному для Германии Версальскому договору. Было приказано выйти из вагонов и построиться на перроне. Толпа отпускников, совершенно распустившихся под влиянием воздуха свободы и праздника жизни, притихла и успокоилась только после строгих окриков офицеров. Офицеры сопровождали человека небольшого роста с погонами полковника и волевыми чертами лица. Группу охраняли несколько солдат СС с автоматами. «Смотри, вон тот эсэсман, очень похож на пропавшего парня», — прошептал Ральф, указывая на автоматчика, розовощекого и долговязого,